свидание. Не отпускает сознание. Эти эмоции, глаза так выдают ее пропорции. Тебя не покину, целовала раз. Оказалось, всю жизнь отпускала всех, а тебя оставила. Не отпустила и Тетеро резирует. Тетеро резирует. Ее запах эйфория, ее колеса Мерседес класса S. Знал, о чем мечтал, забыл себя. И на тебе терроризирует лишь тебя она. Thank you.